Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Тема нашей программы сегодня – «Бабий спас». И как вы догадались уже, мой собеседник, наставник казачьего спаса Сергей Демин. Здравия, Сергей! Здравия, Елена! Я опять очень рад тебя видеть после нашего перерыва. И благодарю тебя за то, что ты проводишь сегодня со мной такую встречу. Я тоже очень рада, Сергей, и предлагаю сегодня поговорить о роли и месте женщины в казачьем спасе, так называемом бабе-спас. Да? Я знаю, что ты в своих семинарах выделил именно такой раздел. И предлагаю поговорить о том, какое значение имела женщина место и в традициях наших предков, и в современном мире. Вот слово тебе. Да, благодарю. Давай тогда начнем, конечно, с традиции и с того размышления о том, как вообще соотносится такое понятие, как спас, с женской природой, жизнью женщины в традиционном обществе. Потому что сегодня принято считать, что казачий спас – это прерогатива мужчины, который, как воин, осваивал секреты, осваивал технику этого спаса для того, чтобы участвовать в походах и воевать в битвах. Но поскольку жизнь наших предков строилась по принципу постоянной готовности к некой опасности, то и женщина, и мужчина, они жили в единстве и не только уделяли внимание, не только находились в среде мирной бытовой какой-то жизни. Часто они встречались с опасностью, они соприкасались непосредственно с угрозой для жизни своего рода, для жизни станицы, для жизни детей и стариков. И поэтому с измальства, с детских лет и мальчишки, и девчонки обучались казачьему спасу. Если девочки отдавали предпочтение вначале тому, чтобы обучиться тем умениям и ремеслам, которые необходимы для того, чтобы собрать свое приданное, то мальчишки, конечно, обучались воинскому ремеслу сразу. Но как только девочка осваивала ремесла, рукоделие, она также начинала осваивать и воинскую науку казачьего спаса. Почему это происходило? Это все закладывалось от природы выживания, поскольку казачество и казаки, они были достаточно малочисленны по отношению к коренным народам, где жили на территориях, то когда они приходили на эти территории, они попадали в достаточно враждебную среду. И для того, чтобы выжить, для того, чтобы закрепиться на этой земле, для того, чтобы продолжить свой род и расширить его влияние и возможности, в этой основной задаче участвовали все. И поэтому так и воспитывались и мальчики, и девочки, когда женщина, помимо своих женских каких-то естественных, природных особенностей, становилась еще и защитницей своего рода. А девочки также учились, как и мальчишки, казачата, метко стрелять, владеть конем, также управляться умело нагайкой и рубиться шашкой. Потому что когда казаки уходили в походы, то селения оставались без защитников. И на их место становились женщины. Теперь они, помимо того, что содержали семьи, заботились о своих детях, заботились о стариках старших, родичах в своих родах, они еще и либо же временно защищали свои территории, пока вестники не приведут казаков, либо же им доставалась такая участь, когда они сами должны были защищать свои рода, защищать свои семьи и отстаивать в том числе свою женскую честь. Вот так было. Замечательно. Вот как раз вот о женской чести и о женских чертах хочется спросить. они, получается, обучались воинскому искусству. Значит, в первую очередь женщина в этот момент развивала свои мужские качества, свою мужскую составляющую. А как же тогда взаимодействие с мужчиной происходило? Ведь сильная женщина взаимодействует рядом с сильным мужчиной. Как это выражалось в семье-то? Мне кажется, это немножечко поверхностный взгляд, и вот почему. Дело в том, что женщина изначально, вот природа, особенно казачка, она имела особую стать, как у нас говорили. Это была красивая, уверенная в себе, умелая женщина, которая и выполняла свои, как сегодня говорят, женские обязанности, да, и которая в то же время имела очень твердый характер. Ее характер заключался в том, что она не позволяла себе делать что-то лишнее. И если она говорила, что мне это не позволено, она никогда не позволит себе перейти границу, черту и, скажем, таким образом предать мужа или же запятнать свою честь. Я думаю, в общих чертах мы показали уклад наших предков, да, как это было в те далекие времена, когда люди соблюдали традиции. Но жизнь есть жизнь, современный мир, он, конечно, отличается от тех традиций. Давай теперь это все постараемся на современную жизнь как-то наложить. Как женщина теперь вот в казачьем спасе может себя выразить в современной жизни? Давай поговорим о, и это главное сегодня, о этой части нашего бытия, о взаимодействии мужчины и женщины. Потому что большая часть и мужчин, и женщин сегодня, не зная свою собственную природу, не знает и природу друг друга. При этом по нашей природе мы должны соединиться в единое целое. И только после этого мы можем в полноте проживать свою собственную жизнь и принимать себя как мужчину и женщину. Для этого, по сути дела, я и создал этот семинар, который назвал «Бабий спас», для того, чтобы рассказать о причинах женщинам, по которым они не принимают себя или же принимают неправильным образом. Так как с детских лет сегодня воспитание и мальчиков, и девочек не соответствует их развитию их природы, именно их даров, их способностей, исходя из мужского и женского начала, то и вырастая девочки и мальчики, превращаясь в юношей и девушек, а потом уже в более зрелое время, не принимают природу друг друга. Изначально такой, какая она есть. И их можно понять, потому что они ничего не знают или же знают очень мало. А, например, по традиции старшее поколение, наши бабушки, дедушки, которые раньше обучали внучат, они в свое время тоже не получили того необходимого багажа знаний, который позволял им мудро и правильно жить друг с другом и обогащать друг друга состоянием любви, доверие и приятие. Хорошо. Я хотела бы подробнее узнать, спросить, что казачий спас сейчас дает и может дать или, может быть, предложить женщине, современной женщине? Вот какие-то практические советы, практики или еще что-то? Безусловно, когда мы начинаем рассматривать женскую природу, мы говорим о том, что ее природа заключается в принесении на землю любви во всех ее проявлениях. И именно это качество сегодня не хватает женщинам. Они так же, как и мужчины, не знают, что такое любовь. Когда меня спрашивают на семинаре, а ко мне на семинаре приходят из разных социальных, как сегодня говорят, групп люди, начиная от академиков и заканчивая менеджерами по продажам авиабилетов, Мне задают один и тот же вопрос. Вы говорите на своих семинарах любви. Вы все время даете какие-то подходы, шаги к тому, чтобы раскрыть наше собственное сердце. Потому что спас, он начинается только тогда, когда ты открываешь свое сердце. Ну, женщина, она по своей природе приходит сюда с открытым сердцем. Потому что без открытого сердца невозможно отдать любовь. И она должна делиться этой любовью не просто с теми, кто ее окружает, и с мужчиной, с которым она идет по жизни. Она должна делиться любовью как постоянным состоянием отдания себя этому миру. Но поскольку сегодня нас воспитывают в состоянии потребителя, то и любовь мы рассматриваем как некое состояние, в котором я что-то могу через любовь приобрести. Я вижу любовь как некую сторону приобретения живой вещи. А потом я вижу любовь как продолжение этой живой вещи в своих детях. И я к детям отношусь как к некой вещи, которую я привязываю к себе на всю жизнь, не понимая того, что я как женщина должна служить роду и приводить сюда через свои врата жизни детей для того, чтобы они продолжили этот поток любви. И в свое время их обязательно, научив этой любви, отпустить в большую жизнь. И если они не видят во мне какой-то опоры и уже сами приобретают эту опору в жизни, смириться с этим и благословить их на самостоятельную жизнь. То же самое можно сказать и в отношении мужчины. Мы сегодня находимся в постоянном противоборстве по отношению друг к другу. Мы все время выясняем, кто из нас лучше. И вместо того, чтобы выполнять свое собственное предназначение, как мужчина и женщина, в котором мужчина несет силу в этот мир, а женщина – любовь. И они должны соединить это вместе, в единое целое, в одно общее состояние, которая примерно приведет к такому пониманию, как сила любви. А силе любви в этом мире подвластно все. И через эту силу любви в состоянии постоянного проживания друг с другом мужчина и женщина должны преображать себя, а значит высветлять и преображать свою собственную природу. И об этом я постоянно говорю на семинаре. И я говорю о том, в чем главная причина наших бед и несчастий. Она в нашей личности, которую мы с детских лет себе взращиваем. Все сегодня в нашей общественной жизни направлено на то, чтобы укрепить нашу личность. Быть везде первыми. Но наша природа такова, что мы не можем успеть везде. Мы не можем быть главными и первыми всегда. Потому что если мы будем гоняться за этим первенством, мы забудем о себе. Мы пройдем что-то и перешагнем через что-то в себе и станем неполноценными. Потому что полноценными мы становимся только тогда, когда мужчина и женщина дополняют друг друга в этой жизни. И слабости друг друга прощают, а силу друг в друга и уверенность вливают и укрепляют. Об этом, по сути дела, и мой семинар «Бабий спас». Замечательно. Вот теперь правильно ли я поняла, что в традициях наших предков бабий спас заключался в большей части тем, что она замещала мужчину, когда он уходил на войну, и оберегала свою территорию и словом, и делом, то в современном мире задача женщины выстроить свою защиту именно через любовь, создать такое поле, совершенно и верно. Помогать мужчине именно своими вот внутренними качествами. Совершенно, да, верно. Раскрытие? Бабий спас сегодня может помочь женщине вернуть свою настоящую природу, которая заключается в нежности, милосердии, чуткости, внимании, открытости и доверии к этому миру. Сегодня многие женщины превращаются в мужчин осознанно, неосознанно, по своему желанию, в рамках обстоятельств, неважно как. Но они таким образом слагают себя и постась женской доли. А если женщина не живет свою долю, она проживает чужую жизнь, но она не может стать полноценным мужчиной. Но поскольку она изначально здесь, на этой земле, хозяйка, потому что стихия и мать ее земля, то она начинает навязывать мужчине свои собственные представления и показывать свою силу. А мужчина по своей природе, он подчинен женщине, потому что мы все вышли из женщины. И это подчинение у некоторых вызывает сопротивление. У других же оно приводит к форме подавления, когда мужчина становится женоподобным. Когда он утрачивает свою собственную волю, хозяйское слово, крепкое намерение и перестает выполнять свое собственное мужское предназначение. И от этого женщина становится еще несчастнее, потому что она, не понимая, сама того не понимая, она превращает и свою жизнь, и жизнь мужчины в некое постоянное соперничество за лидерство. Но мужчина не может женщине отдать лидерство, потому что это его природа. Он должен быть открывателем, он должен быть охотником, он должен быть защитником, покорителем. Он должен расширять территории, он должен открывать новое и преобразовывать этот мир. А задача и миссия женщины заключается в том, чтобы благословлять на это все мужчину, давать ему силу, питать его поддержкой и окутывать его той самой любовью, в которой он увидит верность, чуткость и понимание. И когда он это увидит, любой мужчина будет любить свою женщину до конца своих лет. Потому что я могу как мужчина сказать, ни одному мужчине не нравится сильная женщина. Потому что при сильной женщине он начинает чувствовать свою неполноценность. Он уходит в постоянное рассматривание в себе чего-то, что не привлекло и не понравилось женщине. И то, что ему кажется для себя истинным, в этом он начинает сомневаться. Но следуя за женщиной, он наступает на свое собственное достоинство. Он должен нести это достоинство по жизни, защищая, оберегая, ценя и любя слабую настоящую женщину. Поделись каким-то секретом со своего семинара. Может, какая-то фишка есть? Секретов никаких нет. Вообще жизнь, она не имеет никаких секретов, если ты смотришь на нее с открытым сердцем, широко открытыми глазами и доверяя этому миру, позволяя происходить тем событиям, которые должны или происходят в твоей жизни. А я, наверное, создал этот семинар по бабьему спасу как дань уважения и любви в целом к женскому роду, к тому, что в каждом нашем роде, в каждой семье есть женщина. И мы всегда, мужчины, смотрим на своих женщин осознанно или неосознанно и сравниваем их с неким женским идеалом, который был заложен тысячелетиями назад. И мы знаем, что женщина по своей природе была чиста, целомудрена, естественна и верна мужу. Мы знаем, что она любила детей, она их оберегала, она их нежила, холила, пестовала и прививала им самые лучшие человеческие качества. Мы знаем, что женщина в любой момент готова пожертвовать собой ради любви и привнести в этот мир ту нежность и обережность, которая иногда после войн, после разрух, после страданий лишает этот мир. Она является богиней здесь и призвана сюда для того, чтобы приукрашать, улучшать и утончать этот мир до состояния всеохватной любви. Тогда объясни, пожалуйста, в каких случаях применяется такой прием к женщинам, как порка? Он применяется вообще? Применялся когда-то у наших предков? А, вот куда ты ведешь? Ты про этот секрет хотела узнать? Я, понимаешь, даже не столько про секрет, сколько по каким причинам и для чего есть такой инструмент в казачьем спасе, как порка, и какое место он имеет в роли мужчины и у женщины. Да, хорошо. Ну, тогда я могу сказать, что порка занимала в традиционной казачьей культуре особое место. И к порке прибегали в отношении как мужчин-казаков, так и женщин. Только задачи были разные. Мужчин-казаков пороли за отказ от присяги, отказ от службы, отказ от служения, пресечение долга и чести. Таким образом восстанавливали честь рода казака. Когда он, например, вводил заблуждение, или лгал, или воровал, таким образом человеку напоминали о том, что он совершил большую ошибку. Женщину же пороли, когда видели, что она отходит от своей женской природы. Вот как раз от тех качеств, о которых я и говорила, она полномочия. Да, когда она превышала полномочия, она слагала себе женскую долю, превышала полномочия и начинала излишне требовать от этой жизни, в том числе и от своего мужчины. И даже на физическом уровне, во внешности, она начала дурнеть, менялся и портился ее характер, она становилась склочной, недовольной, раздраженной, грубой. Ну и так далее, женщины. И казаки, видя это, видя, как она меняется, приходили к ее мужу и говорили: ну что, Степан, надо пороть. Он говорил: ну так что же, надо ж, конечно. Ну ты сам или отвезти. Потому что не все казаки пороли своих женщин, были у нас, скажем, старшие дядьки, которые этим и занимались, которые начинали пестовать казачат и в то же время этим занимались как целители, как лекари. А порка заключалась в том, чтобы убрать вот все наносное, что женщина записала на себе, на своих внутренних душевных состояниях, потому что женщины, они ведь намного совершеннее мужчин, они чувствительнее, эмоциональнее, более тонко приспособлены к видению тонких состояний мира. Они совершенны по своей природе, в отличие от мужчин. Мужчины грубые, они неотесанные, они просты, они прямолинейны в чем-то. И в этом, с одной стороны, их прекрасное свойство, а с другой стороны, иногда, может быть, уводят их в сторону от понимания мира. Женщина, которая ложится на порку, она очищается. Она опять возвращается к тому первозданному лику, в котором она приходит сюда как богиня. Но эта порка должна проводиться из состояния любви. Там нет никакого насилия и нет никакой жестокости по отношению к женщине. Сегодня порка вызывает ассоциации жестокости, давления, какой-то силы, и подспудно возникает страх и осуждение такого поведения со стороны женщины. Когда ко мне приходят женщины на порку, то те, кто находится рядом с ними, первое, что делают, это удивляются. Вот непонимание того, для чего это делается. Второе, многие осуждают и крутят у виска пальцем, дескать, ну, совсем уже съехали. Либо ищут острых ощущений, которых не хватает, либо же так им нравится сегодняшняя грубая жизнь, что им хочется все больше и больше вкусить от мазохизма, от самобичевания, от самоистязания. Нет, это глубокое заблуждение. Порка направлена на то, чтобы вернуть женщине первозданные качества и соединить ее опять со Вселенной через любовь. И убрать все наносное и лишнее, что она накопила. А это можно сделать только из любви. И сама порка, она как процесс, как сегодня говорят, да? Она состоит в том, что я легонечко касаюсь нагайкой попы женщины. Но для нее это очень больно. Очень больно. И многие там не просто рыдают, не просто кричат, зачем я пришла, какая я дура. Но после того, как проходит этот очистительный этап, они плачут и возвращаются к своему женскому, простому, природному состоянию, в котором слабость и доверие каждую из женщин делают красавицей. Я бы сказала так, что просто выходят блоки какие-то, да, которые скоплены внутри, да, женщины. Выходят блоки, зажимы, выходит состояние постоянного напряжения, которое женщина в себе носит, мужчина носит. Сегодня все напряжены, сегодня все очень зажаты и скованы, потому что боятся открыться миру. Боятся отдать себя такими, какие они есть. Ибо личность давлеет на человека, нанося эти маски важности, значимости, значительности, человек забывает на определенном жизненном этапе, а какой он настоящий. Да сейчас женщины добровольно на это идут. Раньше-то, видишь, мужчины были ведущие, все, в общем-то, были ведущие, понимали, осознанно жили и видели, когда необходим этот прием. Сейчас женщины уже добровольно приходят на это, потому что в некоторых случаях, насколько понимаю я, порка иногда заменяется рукоприкладством. И многие женщины не понимают, почему меня бьет муж, да, как так сложилось. Многие принимают роль жертвы. Но, наверное, это и есть одна из сторон вот такой вот порки, чтобы женщина встала на свое место. Конечно, случаи бывают абсолютно разные, каждый везде. Но опять-таки сегодня принимают рукоприкладство как насилие над женщиной. Да. А мы говорим о порке как о состоянии внимания к женщине и желание помочь ей в том, что ей самой самостоятельно может быть трудно сделать. То есть это абсолютно разные вещи. Это совершенно. Когда мужчина распускает руки, это совершенно разные вещи. Более того, я могу сказать, что в нашей традиции, если мужчина распускал руки, он расписывался в собственном бессилии и отсутствии мужественности, отсутствии приятия того, что в этой ситуации на тебе сила, в тебе сила, которую ты должен умно использовать и должен обуздывать свои какие-то черты характера, какой-то эмоциональный всплеск нежелательный, который может разрушить как тебя, так и оскорбить и нанести глубокую душевную травму женщине. Хорошо. Ну, давай мы не будем углубляться. Да, давай такие больше ноты. Не будем давай, говорить давай, о порке. Мы давай говорим мы о женской природе к более... и к тому, как современная женщина может сегодня вернуться к своему состоянию счастья. Многие женщины сегодня выбирают силу только по одной причине. Мужчины стали слабыми. Они не могут нести, как раньше у нас говорили, свой крест. Они не желают брать на себя ответственность. Они не хотят своей широкой спиной закрывать слабую женщину. Потому что нас с детства воспитывают сегодня примерно одинаково. И мальчики, и девочки – живут в одной среде, учатся и обучаются, и развиваются в одних классах, в одной школе, в одном институте. И им никто не говорит о том, что они совершенно разные существа. Разные божественные существа, у которых все не похоже друг на друга. И не только внешний вид, не только восприятие этого мира, не только гамма чувств, но и в целом своя природа и свое предназначение. И когда нас будут воспитывать мальчиков отдельно, девочек отдельно, только тогда мы начнем в глубине своей приходить к пониманию, насколько мы разные и как важно нам быть этими разными. для того, чтобы дополнять друг друга. Ведь наши семейные союзы заключаются, и цель этих семейных союзов заключается в том, чтобы восполнить друг друга до целого. Чтобы научиться у другого тому, чего я не умею. Принять то, что у меня нет. Обогатиться тем, чего нет в моей собственной природе. Вот для этого мы нужны друг другу, а не для того, чтобы подтверждать и доказывать свою собственную значимость, навязывать друг другу какие-то семейные права и их отстаивать, идя на жертвы и переставая быть человечными. Я благодарю тебя за эту интересную беседу. И в завершении нашей программы несколько слов для слушателей Народного славянского радио. Я хочу обратиться к женщинам, и я наставник казачьего спаса, хочу предложить им такое наставление. Милые женщины, будьте всегда женщинами, будьте слабыми, милыми, добрыми, отзывчивыми, и позволяйте вашим мужчинам проявить в вашем семейном союзе или в дружбе, или во взаимоотношениях свою силу. Потому что женщина на эту землю несет любовь, а мужчина несет силу. И каждый из них должен ее реализовать в этом мире. Так вот, для того, чтобы он это сделал, мы с вами, и мужчины, и женщины, должны научиться уступать друг другу, и мужчины должны впитывать любовь, а женщины должны быть защищены мужской силой. Программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, мой собеседник, наставник казачьего спаса Сергей Демин. И сегодня мы поговорили о том, что такое бабий спас, какова роль женщины в казачьем спасе. И от себя я добавлю, мы женщины, и наша главная задача – это действительно творить пространство любви. И пусть наша сила и наша энергия идет на укрепление наших позиций, выражающихся в пространстве любви. Счастья вам, милые женщины. До свидания.